Кинетическое уравнение для нашей реакции: медь реагирует с азотной кислотой, образуются какие-то продукты, выглядит так. В, скорость реакции, равняется К, константа скорости реакции, умножить на концентрацию HNO3 в какой-то степени N, которая определяется экспериментально, и на поверхность меди. Согласно нашему кинетическому уравнению, скорость реакции зависит только от концентрации азотной кислоты, но не зависит от объема колбы, в которой проходит реакция, от объема кислоты и практически не зависит от массы меди, так как поверхность раздела при этом изменяется незначительно.